Николай Пирогов. Годы жизни 1810-1881. Какие герои сейчас у вашего ребенка? Может, Бэтмен или Супермен? А из реального мира? Может, Марк Цукерберг или Илон Маск? А как думаете, есть ли у детей герои с русскими именами? А у вас есть? Под героями я имею в виду тех людей, которые вызывают именно ваше уважение, вдохновляют вас. Работа над эссе про великих преобразователей существенно расширила мою личную картотеку. Но, признаюсь, биография этого человека особенно меня тронула. Так что если у вас есть вакантное место для личного героя, то предлагаю рассмотреть кандидатуру Николая Пирогова. Николай был 13-м ребенком в семье. Несмотря на стесненное финансовое положение, родители смогли выделить сыну содержание, чтобы он мог следовать своей мечте. И в 14 лет, сказавшись 16-летним, Николай поступил на медицинский факультет Московского университета, блестяще сдав экзамены. В 22 года он уже стал доктором наук, а в 26 – профессором медицины. Его диссертацию перевели на все европейские языки. После защиты Пирогов преподавал теоретическую и практическую хирургию. Впоследствии ему удалось учредить кафедру госпитальной хирургии и патологической анатомии в Петербургской академии. Главным отличием кафедры было то, что он оборудовал при ней операционную и открыл палаты для больных. До этого молодые врачи, закончившие учебные заведения, почти не имели практического медицинского образования. В поисках действенного метода обучения Пирогов решил применить анатомические исследования на замороженных трупах. Сам Пирогов это называл ледяной анатомией. Так родилась новая медицинская дисциплина – топографическая анатомия. Спустя несколько лет такого изучения Пирогов издал первый анатомический атлас рисунков человеческого тела со всеми внутренними органами. Атлас стал незаменим. С этого момента хирурги получили возможность оперировать, нанося минимальные травмы больному. Пирогов разработал ряд совершенно новых приемов, благодаря чему ему удавалось чаще, чем другим хирургам, избегать ампутации конечностей. Один из таких приемов до настоящего времени называется операцией Пирогова. В 1847 году Пирогов уехал в действующую армию на Кавказ, так как хотел проверить в полевых условиях разработанные им операционные методы. На фронте он оказался незаменим и в итоге за свою жизнь побывал на 4 войнах – Кавказской, Крымской, Русско-Турецкой и Франко-Прусской. И во всех он спасал тысячи солдатских жизней. Пирогов первым в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях, проведя около 10 тысяч операций под эфирным наркозом. Первым в истории русской медицины применил гипсовую повязку, тем самым избавив многих солдат от ампутации. Первым организовал обучение и работу общины сестер милосердия. Пирогов разработал и внедрил новый метод ухода за ранеными. Теперь раненые подлежали тщательному отбору уже на первом перевязочном пункте. В зависимости от тяжести ранений, одни из них подлежали немедленной операции в полевых условиях, тогда как другие, с более легкими ранениями, эвакуировались вглубь страны для лечения в стационарных военных госпиталях. Таким образом, Пирогов стал основоположником военно-полевой хирургии. После Крымской войны Пирогов изложил Александру II свои мысли о проблемах в войсках, а также об общей усталости русской императорской армии и ее вооружения. Император прислушаться не захотел. После этой встречи предмет деятельности Пирогова изменился. Он был направлен в Одессу на должность попечителя Одесского учебного округа. Пирогов попытался реформировать сложившуюся систему образования, но его действия привели к конфликту с властями, и ученому пришлось оставить должность. Но Пирогов не молчал и делился своими соображениями о необходимости реформирования педагогики в статьях. Идей у него было много, он даже разработал собственную систему народного образования. Но если перечислять основное, то особенно Пирогов выделял нелепость сословного воспитания, разлад между школой и жизнью, неприемлемость телесных наказаний. Он считал, что они унижают ребенка, и наносят ущерб его нравственности. Ведь полученное повиновение будет основано лишь на страхе, а не на осмыслении своих поступков. Он считал наиболее важным воспитание нравственности, человечности, желание помочь и внести вклад в общество. Быть человеком – вот к чему должно вести воспитание. Кстати, на фронт Пирогова все-таки вернули. Во время русско-турецкой войны Александр II понял, что без лучшего хирурга и организатора медицинской службы на фронте не обойтись. Несмотря на свой пожилой возраст, тогда Пирогову исполнилось уже 67 лет, Николай Иванович согласился, проехал 700 километров на бричке и спас в Болгарии сотни жизней. Пирогов по праву вошел в историю как отец русской хирургии. Но, как мы видим, в не меньшей степени он был изобретателем, преобразователем и просто хорошим человеком. Кстати, не все знают, что в СССР было два мавзолея. Один всем известный в Москве на Красной площади, а второй в Виннице. Мавзолей Николая Пирогова.